Наступает ночь и обещает все исполнит для меня. Знаю я теперь, что ночь сильнее дня. Наступает ночь, зовет и манит чувства новые тая. Только лишь поверь, что ночь сильнее. Теперь.